Первые итоги. Какие же выводы можно сделать уже из первой части нашего эксперимента? Питье. В период с 25 по 28 мая я пил соленую воду 3 дня, а Джек – 2. Все это время выделения организма были в норме и жажды мы не испытывали. Значит, морскую воду пить можно. Не следует только доводить дело до обезвоживания организма. Для того, чтобы уменьшить жажду, мы иногда закрывали себе лицо тряпкой, смоченной в морской воде, и подставляли его солнцу. Пойманный морской окунь 2 дня снабжал нас и едой, и питьем. В таких случаях самое опасное – это слишком поспешное возвращение к обычным нормам питания. Затем мы 6 дней сидели на морской воде, и это, пожалуй, является пределом. Потом 2 дня снова пили рыбий сок. Никакого нарушения работы почек не замечалось. Короче говоря, из 14 дней, 3-4 дня мы пили рыбий сок, а 10 дней – морскую воду. Нам удалось без труда выдержать этот период в 10 дней, потому что он был разделен на две части. Еда. Голод заявляет о себе следующим образом. В первый и частично во второй день схваткообразные боли. На третий день боли исчезают, и вместо них появляется сонливость и чувство постоянной усталости. Чтобы уменьшить потребность организма в питании, необходимо его натренировать и вести в основном вегетарианский образ жизни. Кровяное давление у нас почти не менялось, но в этом отношении наша экспедиция была слишком непродолжительной, чтобы можно было делать выводы. Следует остерегаться конъюнктивита или воспаления глаз в связи с сильным солнечным отражением на блестящей поверхности моря. Употребление морской воды не вызвало у нас ни поноса, ни рвоты. Желудок почти не работал в течение 12 дней, но это не сопровождалось болями, налетами на языке и слизистых, дурным запахом изо рта или чем-либо подобным. Правда, газы выделялись в большом количестве. Склонности к обморокам не было ни у Джека, ни у меня. Уже на третий день кожа у нас стала сухой, но никакой сыпи не показывалось. Ноги не отекали. У меня в течение 2 дней был отек лица, ясно видный в кинофильме. Раны заживали очень плохо, и замечалась склонность к нагноениям. На 5-й день у меня появился флюс на первом правом нижнем коренном зубе. Он вскоре назрел и прорвался, но затвердение и небольшая боль чувствовались еще долго. Слизистые, в частности губы, были сухи только в начале. Я не стану останавливаться на подробностях, но скажу еще несколько слов о снаряжении и о моем спутнике. Снаряжение не обмануло моих ожиданий. Оно выдержало самые сильные волны. Нужно было укрепить только две вещи – мачту и кили. Что же касается Джека, то он оказался прекрасным моряком. Сумев проделать путь от Монако до испанских берегов, он сделал то, что многие из опытных моряков считали невозможным. Специалисты ожидали, что в лучшем случае мы доберемся до Корсики или до Сицилии. Кроме того, он проявил себя деятельным, мужественным и бескорыстным товарищем. Он всегда стремился занять самое неудобное место в лодке и всегда был наготове в трудные минуты. Никогда он не жаловался и никогда не был пессимистом больше, чем того требовали обстоятельства. Он доказал, что можно определить координаты даже на таком простом суденышке, как наше. Ни разу он не терял веры в успех. О таком спутнике можно было только мечтать. Джек Пальмер сопровождал бы меня до конца. Больше того, вздумая я отказаться от своей затеи, он заставил бы меня продолжать путь. Но я не мог предвидеть, что слишком продолжительная остановка лишит его мужества и заставит отказаться от дальнейшего плавания. Джек привел нашу лодку в Танжер к начальному этапу моей большой атлантической экспедиции. Если бы не он, я бы никогда туда не добрался. Наконец, вот и Сеута. День был праздничный, никто не работал, и капитан отказался следовать дальше, чтобы выгрузить нас в Танжере. Он даже не стал слушать наших доводов. Наконец, когда вмешался радист, капитан согласился довести нас до Танжера, если мы достанем тройное разрешение полиции, таможни и начальника порта. Было 10 часов 30 минут. Судно должно было отчалить в 15 часов. Уходя, мы слышали голос капитана. «Разрешение из 3 учреждений и в праздничный день?» Я совершенно спокоен. Однако в 12 часов 30 минут все было улажено. Испанские власти, полиция и таможня выполнили все формальности на основе простого устного заявления, а начальник порта приказал внести в судовой журнал «Монте-Бискарги» распоряжение выгрузить нас вблизи Танжера. Вскоре Монте-Бискарги покинул Сеуту. В 21 час 30 минут еретик, накачанный на палубе, был спущен на воду. Капитан, чрезвычайно скептически относившийся к нашему опыту, признал, однако, что в такую погоду ни одну шлюпку спустить на воду невозможно, потому что, когда поднимается ветер, вода в проливе бурлит, как в котле. Монте-Бискарги послал нам последний привет своим гудком, и вот мы идем сквозь тьму к огням международного города, где я найду деятельных и энергичных друзей и опасных врагов, которые разлучат меня с моим спутником. В полночь мы прибыли в Танжер, причалили к яхт-клубу. Средиземное море было позади. Танжер — большой, красивый город. Национальные предрассудки не имеют здесь никакого значения. На следующее утро, когда я отправился в консульство за почтой, вице-консул господин Бержер предложил мне свои услуги, чтобы достать билет на самолет во Францию, оплачиваемый в Париже. Больше того, господин Мужно дал мне взаймы денег на этот билет. Консульство также одолжило мне определенную сумму, чтобы я мог приобрести приличное платье и заплатить за гостиницу. В понедельник, 28 июля, я покинул Джека и отправился в Париж. Это было роковой ошибкой. Но я не мог не лететь. Для того, чтобы пуститься по Атлантическому океану, необходимо было сменить еретика. Нельзя было отправляться впервые в такое плавание, не обеспечив заранее максимум шансов на успех. А это надувное суденышко не только прошло не одну сотню миль по Средиземному морю, но и до того плавало уже 3 года. Наш меценат подготовил другую, такую же лодку, надо было ее получить. Благодаря любезности руководителей компании Air France, я в тот же день прибыл в Париж. Со времени моей последней поездки обстановка в Париже еще больше ухудшилась. Денег ждать было неоткуда. Я пошел к нашему меценату и рассказал ему о первых итогах. Я объяснил ему причины, по которым считал необходимым продолжать. К концу разговора он обнял меня и сказал: «Будете вы продолжать со мной или без меня, я все равно согласен вам помогать». Он приказал передать мне лодку, экспедиция продолжалась. Мы должны были встретиться снова за обедом. Что произошло в промежутке? Я не знаю, но факт остается фактом. Он снова переменил свое мнение и отказался предоставить нам лодку. Он хотел во что бы то ни стало помешать нам продолжать путь. Тогда я уговорил его поехать со мной в Танжер, надеясь, что Джек сумеет его убедить. До отъезда мы разговаривали с некоторыми инженерами, и эти разговоры могли бы ему показать значение достигнутых нами результатов, но мне казалось, что в действительности его больше всего интересует, могут ли потерпевшие кораблекрушение пользоваться пульверизатором или работающим на батарейках аппаратом для опреснения морской воды и заведется ли мотор с помощью шнура, обмотанного вокруг лодки. А я отплывал, чтобы доказать, что на море можно прожить без пищи и патентов. Очевидно, в начале экспедиции нас вдохновляли одни и те же идеалы, но теперь наши пути расходились. Получив прямо с фабрики новую надувную лодку, я вернулся в Танжер с предметом моих мечтаний. Меценат приехал вместе со мной, в этот день мы долго разговаривали, Джек, он и я. Став сторонником официальной теории, наш меценат хотел убедить Джека, что надувное судно не сможет продержаться на море больше 10 дней. Но мы прекрасно знали, что это не так, и Джек был просто возмущен. Я думал тогда, что все в порядке, и мы получим необходимую помощь. Наш покровитель предложил мне купить радиоприемник, чтобы мы всегда знали точное время и могли определить свои координаты. «Это слишком дорого», — ответил я. «Сколько стоит приемник?» «Здесь, в Танжере, 50-60 тысяч франков. А во Франции примерно в 2 раза дороже». «Я вам его дарю». Мы подошли к торговцу, наш благодетель заплатил и оформил квитанцию доктору Бамбару, Океанографический музей Монако. На следующий день он уехал вместе с радиоприемником.